Глава 6. Инга. Он стоял, раскинув для равновесия руки, чуть покачиваясь. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, чего же он не спрыгивает обратно на мост. Ясно же, что после этого начнется грандиозная свалка, в которой нас неминуемо сомнут. Думал я об этом спокойно, даже с каким-то восхищением этим парнишкой. У меня в голове еще не укладывалось, что здесь проигрыш равнозначен смерти. А тот мальчишка об этом знал, и он понимал, что победу для своего острова завоюет ценой собственной жизни. Что кого-кого, а уж и его-то убить успеют. Наверное, вначале, в горячке схватки, он не подумал об этом, а теперь ему стало страшно. Он вдруг жалко, умоляюще улыбнулся и раскрыл рот, чтобы сказать что-то. Может быть, попросить перемирия. Но Крис уже прыгнул к нему, вскидывая свой меч, который мне казался деревянным, а мальчишки с чужого острова — стальным. Перила были узкими, очень узкими. Мальчишка уже не мог спрыгнуть на мост, он попал бы под удар Криса. Тогда он пригнулся, уклоняясь, и потерял равновесие. Я вскрикнул, но голоса своего не услышал. Закричали все. Мальчишка исчез с моста так быстро, словно его сдернули вниз сильной рукой. Через секунду мы уже перегнулись через перила, не оглядываясь друг на друга, не ожидая удара в спину, мгновенно забыв, кто здесь с какого острова. Он падал томительно медленно, словно парил в воздухе. Меч мальчишка выронил, и тот кувыркался над ним, отставая и на глазах теряя свой стальной блеск, деревенея. Только сейчас, видя это бесконечное падение, я осознал, на какой высоте находится мост. А мальчишка все падал. Может быть, эти мгновения лишь казались нам бесконечными. Время умеет растягиваться, когда тебе очень страшно. Мальчишка уже превратился в крошечное пятнышко на фоне воды. Сейчас, с замирающим сердцем, подумал я. И тут внизу сверкнула яркая белая вспышка. Это походило на вспышку магния, но его потребовалось бы не меньше килограмма. Даже глаза заболели. Я зажмурился, а когда снова посмотрел вниз, там не было никого. А потом меня резанул знакомый голос. «Ребята!» 24-й остров шел в атаку. Они были совсем рядом. А малек стоял рядом со мной, и по лицу его текла кровь. В него метнули нож. Я больше не думал об игре. И здесь все было настоящее. Друзья и море, враги и замки. И выбор был прост. Ты или тебя. Я кидался вперед, и мой меч звонко отбивал чужие удары. Помню, один раз на меня набросились трое, старше и сильнее. Но кто-то, кажется, Толик, подбежал и встал рядом. И враги стали отступать. Не думаю, что в этом много моей заслуги. Просто все сложилось вместе. Страшная смерть их товарища, получасовая драка, наши с Игорьком появления. Ну и мои неумелые, наполненные страхом и отчаянием удары. Наверное, тоже. Так иногда бывает. И честь победы достается тому, кто просто опоздал к началу схватки. Я опередил и Толика, и Януша, и Криса, и неожиданно оказался один на один с отставшим противником. Первое, что бросилось мне в глаза, он был посветлее других, не такой загорелый и чуть аккуратнее подстриженный, хоть и длинноволосый. Еще через секунду до меня дошло, что это девчонка лет 14, и я опустил меч. Не знаю, сумел бы я ударить парня, даже после всего случившегося на мосту. Девчонку я не могу ударить точно. А она стояла, опустив меч, повернувшись ко мне лицом и не пыталась убегать. Вид у нее был вполне соответствующий. Обрезанные чуть ниже колен джинсы, завязанные на животе узлом блузка, волосы, перетянутые на лбу широкой черной лентой. И все равно что-то в ней казалось знакомым, земным, из той моей жизни, которая оборвалась вчера со щелчком фотоаппарата. Девчонка стояла и смотрела на меня. Знакомо смотрела. «Инга!» — одними губами выдохнул я. «Это было невероятнее всего случившегося. Фантастичнее игры и пришельцев. Этого просто не могло быть. Ингу я видел всего 2 дня назад. Да, возможно, загореть за пару дней, при желании за тот же срок реально обтрепать одежду и исцарапать руки. Даже с прической можно сделать что-нибудь такое, отчего волосы покажутся длиннее. Но глаза... Выражение лица, они так быстро не меняются. Инга выглядела сейчас гораздо старше. Оттого, наверное, я и не узнал ее сразу. «Тихо!» — шепотом сказала Инга. «Приходи сюда ночью, на мост, и никому не говори про меня». Она повернулась и бросилась к своим. Игорька ранило не сильно. Он даже уверял, что ему совсем не больно, словно мы не видели набегающих ему на глаза слез. Крис с Янушем остались на мосту, а мы с Толиком отвели малька в замок. По дороге Толик рассказал про Януша. Он здесь недавно, с месяц. Его все учат русскому языку, но говорит Януш пока плохо. Толик вспоминал какие-то забавные словечки Януша, хохотал. Мне это казалось диким. Только что мы видели, как погиб мальчишка с соседнего острова. Только что рубились насмерть, а он уже смеется. Но и малек смеялся, вздрагивая при этом от боли. А у меня перед глазами стояли то падающий в море пацан, то замершая под моим мечом Инга. В тот вечер ребята вернулись с мостов раньше обычного. На небо набежали тяжелые тучи. Быстро стемнело, и ветер стал холодным. Мы с Толиком стояли на балконе. Так я про себя называл опоясывающую замок террасу, с которой и начинались все три моста. На нее же выходили окна наших комнат, которыми запросто пользовались вместо дверей. Толик весь вечер разъяснял мне, где и что находится. Я уже не слишком путался. Замок был, в общем-то, небольшой. Комнаты, где мы жили, тронный зал, кухня, турнирный зал. Я бы назвал это длинное, с высоким потолком и зарешеченными окнами помещение просто спортзалом. Ну, еще множество узких коридоров, подвал под замком и пустые комнаты в сторожевой башне. Честно говоря, мне замок показался снаружи гораздо просторнее. Наверное, большую часть площади занимали толстенные каменные стены. Толик был весь перебинтован. Ему наложили на раны какую-то белую мазь, и он уверял, что к утру на коже останутся лишь тонкие белые шрамики. Малек подвергся той же процедуре, но его еще и уложили в постель, а Толика даже не пытались. Не обращая внимания на свои быстро побуревшие повязки, он таскал меня по замку, пока не добрался до балкона. «Хочешь научиться слушать мост?» Я кивнул, не совсем представляя, чему меня собираются учить. Толик мгновенно растянулся у самого начала моста, прижался ухом к гладким плиткам. «Ложись и вслушивайся». Я послушно лег и услышал слабое глухое потрескивание. Это расходились, отставая половинки моста. Почему-то мне стало жутко. Похожее ощущение было у меня только однажды, когда я был с классом на экскурсии в самой настоящей шахте. Ну, не в самой шахте, конечно, а на поверхности. Тогда я подошел к забранному решеткой отверстию вентиляторов, гнавших воздух с полукилометровой глубины, и услышал гул мчавшегося из темноты из узких запутанных коридоров ветра. Было в нем что-то такое, что по коже побежали мурашки. Какая-то слепая, равнодушная мощь и незримый холод десятков стальных лопастей, несущих воздух к поверхности. Так и здесь. В потрескивании сжимающегося камня таилась абсолютно нечеловеческая, тупая сила. Точно так же завтра утром с восходом солнца мост начнет сходиться. Словно две каменные руки сойдутся в смертельном рукопожатии, стискивая очередную жертву. «Впечатляет?» — гордо спросил Толик. Я кивнул, поднимаясь, и вздрогнул, увидев, что на плитках, где лежал Толик, остались влажные темные пятна. Толик перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Да не бойся, Димка. На островах не умирают от ран, только в бою. Хочешь, развяжу бинт? Сам увидишь, рана уже затянулась». «Я верю», — честно ответил я, — «не надо». Постепенно возвращались с мостов ребята. С южного — Крис с Янушем, с восточного — Тимур, сержант и еще двое ребят, имен которых я не помню. Самый воинственный вид был, несомненно, у Тимура. Дежурить на мост он ходил с двумя мечами, закрепленными в специальных ножнах, за спиной так, что длинные рукоятки торчали над плечами. Не знаю, действительно ли он фехтовал обоими мечами сразу, но выглядело это внушительно. Да и по возрасту Тимур был старше меня не меньше, чем на год. С сержаном мы были ровесниками. Ну, а их напарники, из разговоров я наконец-то уловил их имена, Игорь Длинный и Ромка, выглядели немного младше меня. Большинство ребят попадали на острова лет в 12-13. Малек, сфотографированный в неполные 6 лет, и я, сделавшийся участником игры в 14, казались исключениями из правил. Последними пришли те мальчишки, которые охраняли западный мост. Еще два Игоря, Илья, Костя. Они начали было рассказывать, как на них нападали ребята с 12-го острова, но, встретив иронический взгляд Криса, замолчали. Тогда заговорил наш командир. Он коротко сообщил, что в схватке с врагами двое его товарищей оказались ранены, но мужественно продолжали бой. Меня это немного удивило, но я не стал спорить. Потом он рассказал про малька. Тут все было совершенно правильно, но когда перешел ко мне, выходило чуть ли не так, что именно я разогнал всех нападавших, спас от смерти самого Криса, а вдобавок еще проявил редкостное благородство, пощадив оцепеневшего от страха противника. У меня даже слов не нашлось, чтобы ему возразить. Да к тому же, услышав про оцепеневшего противника, я едва удержался от того, чтобы сказать, сколько лет с ним знаком. Конечно, если мне не померещилось. Внезапно я засомневался, действительно ли встретил на мосту Ингу. Вспомнилось, что она так и не назвала меня по имени. Ну а предложение встретиться ночью тайком, это вполне подходило для девчонки, прожившей на островах несколько лет и пораженной тем, что ее вдруг пощадили в бою, но совсем не подходило для Инги. Она в таких вопросах никогда не проявляла инициативы. Прервало мои размышления появление Риты. Она постояла немного среди нас, о чем-то шепотом спросила Криса, а потом громко позвала. «Ребята, ужинать!» Повторять приглашение ей не пришлось. Мы перешли в тронный зал и набросились на еду. Мясо, хлеб, картошка, огурцы, чай с конфетами. Это уж было чересчур. Ладно, где-то в глубине острова могли расти пшеница и картофель. Но конфеты, дешевая и приторно-сладкая карамель в блеклых обертках, они-то на деревьях не вырастут. Я разгладил обертку, на ней не оказалось ни единого слова. Просто рисунок. Синие морские волны, а в них зеленый островок. Наклонившись к сидящему рядом Толику, я прошептал. «Слушай, откуда все это?» «От хозяев», — спокойно ответил он. «От кого?» — не понял я. Толик, дожевывая кусок мяса, разъяснил. «Да от пришельцев». Наверное, в голове у меня сработал какой-то предохранитель, потому что я перестал удивляться. Всю порцию удивления, отпущенную мне на этот день, я уже израсходовал и теперь спокойно выслушал рассказ о кухонных шкафах, в которые каждый вечер складываются остатки пищи, а утром на полках находят свежие продукты, мыло, затягивающие раны мазь, свечи, иногда новые мечи. За окнами быстро темнело. Все разбрелись по замку, и в тронном зале осталось человек 5. Игорь-меломан замер у окна с надетыми наушниками. Я хотел было попросить у него плеер, но не решился. Из всех ребят меломан казался самым замкнутым и молчаливым. По всему замку зажгли свечи, и это получилось неожиданно красиво. На розовом мраморе стен задрожали загадочные тени, потолок исчез в полутьме, в оконных стеклах затанцевали отраженные язычки пламени. Тимур вытащил откуда-то затрепанную книжку, примостился у стола, где горел втиснутый в стакан целый букет свечек, и принялся читать. Игорь Длинный и просто Игорь сели играть в шахматы. Из любопытства я несколько минут наблюдал за игрой. Впрочем, больше игры мне понравились сами шахматы, очень красивые и по виду старинные. Крис подошел ко мне сзади и обнял за плечи. «Нравится? Шахматы? Ага». «Это я сюда с ними попал», — с заметной гордостью сказал Крис. «Тут все вещи только те, что были у нас с собой. Может, сыграем?» «Спать хочется», — почти искренне ответил я. «Почти, потому что спать мне ужасно хотелось, но делать я этого не собирался». «Ну ладно», — подозрительно легко согласился Крис. «Я тебя провожу до комнаты». Мы вышли в коридор, здесь было множество высоких незастекленных окон, в которые тянуло прохладой. «Как по-английски очень холодно?» — спросил я. «It's very cold», — рассеянно ответил Крис. Потом остановился, взял меня за руку, посмотрел сверху вниз своими жесткими серыми глазами. «Димка, ты очень умный парень, но никогда не повторяй того, что ты сказал мне на мосту. Никогда». «А что я сказал?» «Что невозможно завоевать 40 островов». «Но да, ты прав». 40 островов не завоюешь. Это все понимают, хотя обычно не так быстро. Но вслух этого не говорят. Иначе жить не захочется. Понял? Я понял. А еще я понял, что для горя и страха нет таких предохранителей, как для удивления. Как бы ни было грустно, но может быть еще хуже. И от того, чтобы не разреветься, как маленькому, меня удерживало только одно — Инга.